Папа начнет бронить меня за своевольное обращение с музыкой, написанной по заказу его светлости. Поэтому я и назвал ее «Хвалите Господа», но не стал меньше любить эту арию. Это именно ария, хотя и стилизованная. Если я не получу заказ на оперу в скором времени, то сойду с ума. Именно теперь, когда я учусь писать настоящую вокальную музыку, мне приходится довольствоваться отвратительными голосовыми связками зальцбургских певцов. Все это время я старался уменьшить наши долги, и как обидно, что мы до сих пор не можем из них вылезти. Но это еще полбеды. Гораздо труднее жить без прекрасной музыки, а настоящая музыка в Зальцбурге обречена на смерть. Как-то в одно воскресенье после службы в соборе Вольфганг, не в силах смотреть на Колореда, принимающего поздравления, ведь очаровала-то всех его Вольфганга музыка, с трудом протиснулся сквозь толпу, окружавшую архиепископа, и побрел к церкви святого Петра, где мечтала быть похороненной мама. Это была одна из древнейших церквей Зальцбурга, а церковное кладбище раскинулось у самого подножия Монксберга. Но уединение и здесь оказалось найти невозможно. Возле многих могил сидели люди, и Вольфганг вошел в извилистый, пробитый в камне проход, который вел в катакомбы, расположенные в скалах Монксберга. Здесь нашли свою могилу первые христиане Зальцбурга. Многие из них умерли мученической смертью, и место это почиталось святым. Стоял солнечный сентябрьский день 1780 года, и хотя прошло уже более 2 лет с маминой смерти, Вольфганг вдруг остро ощутил горечь своей утраты. Ему захотелось помолиться здесь о спасении ее души. Мама была бы довольна, но обстановка действовала угнетающе. От каменных стен прохода, куда никогда не заглядывали солнечные лучи, веяло ледяным холодом. Ноги подворачивались на сбитых ступенях из необтесанного камня. Среди мертвенной тишины мрачным эхом отдавались его шаги. Чтобы лезть дальше, приходилось цепляться за щели в каменной стене. Идти было трудно, утомительно и страшно. Добравшись до открытого со всех сторон балкончика, Вольфганг вздохнул с облегчением. Как хорошо снова оказаться на свежем воздухе, наслаждаться светом и солнцем. Он обвел взглядом горы, кольцом опоясывающие Зальцбург, и острее, чем когда-либо, почувствовал себя узником. Стоя здесь, на одном из утесов Монксберга, он находился приблизительно на той же высоте, что и парные шпили собора. Но горы, каменной стеной окружающие город, омрачали ему настроение. Эти горы всегда были здесь. Они словно сжимали город в тисках, готовые, казалось, в любой момент обрушиться Вольфгангу на голову. У подножия утесов теснились дома. Они стояли там уже 100 лет. А прямо перед ним возвышалась крепость Гоген-Зальцбург, испокон веков господствующая над городом. Вольфганг начал спускаться к кладбищу и вдруг услышал шаги. «Кто там?» — крикнул он. Ответа не последовало. Он насторожился. Кто-то тяжело ступал позади него. Интересно, такова ли поступь дьявола, преследующего человека? И существует ли вообще дьявол? Если существует, более подходящего места для встречи с ним и не представишь. Вольфганг уже почти спустился с горы, когда звук шагов утих, но нервная дрожь, охватившая Вольфганга, лишь усилила его отвращение к кладбищам и укрепила намерение бежать из Зальцбурга. Несколькими минутами позже, шагая по тротуару обычно пустынного переулка, ведущего к черному ходу собора, он забыл свою партитуру на хорах органа и хотел забрать ее, пока не затерялась. Вольфганг увидел вдруг идущего навстречу Карла Арко. Переулок был узкий, двоим не разминуться. Вытянув руки, можно было коснуться стен противоположных домов. В голове у Вольфганга вертелась мысль. Кому из них придется уступить дорогу? Уступил он. Вольфганг вошел в первую дверную нишу, сделав вид, будто разглядывает номер дома. Обер-камергер